Знаковые люди. Введение. В 1994 году впервые увидел свет журнал «Коммерсант. Деньги». С тех пор финансовый еженедельник рассказывал и рассказывает своим читателям о финансах и банках, аудите и ПИФах, инвестициях и вкладах, кредитах и дивидендах, короче, делал и делает именно то, для чего и был предназначен. Однако одна из его постоянных рубрик почти никогда не обращалась к финансовому функционалу напрямую. Это рубрика «Стори». Журналисты издательского дома «Коммерсант» собирали в ней самые увлекательные и познавательные истории о людях, событиях и явлениях, наконец, просто о любопытных вещах, не имеющих на первый взгляд прямого отношения к бизнесу или коммерции. Но только на первый взгляд. Деньги – издание деловое, и, естественно, в этих историях всегда присутствовал экономический подтекст. За почти 13 лет в архиве журнала была собрана богатейшая библиотека статей лучших журналистов, в разное время работавших в издательском доме. И нам кажется, что сейчас настала пора собрать их, как говорится, под одной обложкой. Конечно, этих историй хватит на несколько увесистых томов, но это и к лучшему, ибо старые статьи смогут зажить новой жизнью, а наши читатели получат в свое распоряжение целую серию увлекательных книг. Для первой книги, или, если угодно, для первого тома, мы отобрали истории жизни тех, кто в разные времена повелевал умами, кошельками, душами, да и жизнями тысяч, а то и миллионов людей. Наши герои жили в разные эпохи, их свершения можно оценивать по-разному. Кто-то оставил после себя выдающиеся произведения искусства или россыпь новых технологий, кто-то основополагающую теорию или глобальную идею, а кто-то развалины мифа или потрясающую по размаху, эффективности и жестокости преступную империю. Но все они в результате сделали наш мир, нашу жизнь такой, какая она есть, и без них нашу историю представить уже невозможно. Микеланджело и Сергей Дягилев, Ришелье и Меншиков, Адам Смит и Милтон Фридман, Сальваторе Лучиано по прозвищу «Счастливчик» и Аль Капоне, Лев Толстой и Артур Кларк, Элвис Пресли и Эндрю Ллойд Уэббер. Некогда барон Мюнхгаузен смущал недалекого пастора рассказами о своих беседах с Сократом. Вам же выпадает возможность побеседовать с целой плеядой выдающихся людей. Причем собеседников вы можете выбирать по настроению, совершенно свободно, не опасаясь огорошить досужего визитера своими путешествиями во времени. Ибо именно в путешествии во времени отправляет вас наша книга «От эпохи Возрождения до наших дней». От Италии XV века дальше через Англию, Францию, Испанию, Японию, Россию и Америку. С кем-то из наших героев вы, возможно, раньше не встречались, хотя это и не слишком вероятно. Скорее, некоторые из них могут открыться вам с неизвестной доселе стороны, прежде всего с точки зрения их отношений с деньгами. Впрочем, и иные подробности, их, казалось бы, вдоль и поперек изученных биографий, могут оказаться совершенно неизвестными читателю. Александр Соловьев, редактор.